Глава 29. Я нахожу друга. Чутье меня не обмануло. Город был. Я ощутил его присутствие километра за 3. Как только мы вышли к берегу реки. Пить из этой реки я бы без острой необходимости точно не стал. Вода в ней заметно пованивала. В тропиках и субтропиках реки редко отличаются чистотой и благовонным ароматом, но тут был особый, специфический запах. В субтропическом климате, а эту часть планеты можно было смело отнести к таковому, вопрос утилизации человеческих отходов стоит очень остро. Я никогда не забуду, как воняют индийские города на земле исходной. А ведь там есть хоть какая-то канализация. Здесь же в качестве сточного канала, похоже, использовали реку. И не только в качестве сточной канализации. На противоположном берегу ширина реки была 100 метров. Пара крокодилов и пяток стервятников совместно утилизировали труп. Человеческий. Я выбрал дерево повыше и взобрался на вершину. Точно. Километрах в 2 джунгли отступали от реки примерно на 0,5 км. Вдоль опушки шла желтая дорога, а между дорогой и рекой теснились небольшие круглые хижины. Они стояли в беспорядке, точно грибы. Некоторые у самой кромки воды. На другом берегу, более крутом, хижин не было, зато стояли какие-то непонятные сооружения. Я прищурился, сконцентрировался и сумел разглядеть, что к жилищам эти штуки отношения не имеют. Похоже, какие-то идолы, причем немалых размеров, 5 метров высотой. Судов на реке не было, что тоже было понятно. Русло изобиловало мелями и камнями. На камнях загорали разноразмерные крокодилы. Любую попытку на руках перетащить лодку через мелкое место они наверняка восприняли бы как приглашение к столу. Я спустился и сообщил своим зверушкам, что собираюсь посетить расположившийся впереди культурный центр. Мишка и Лакомка выразили крайнее неодобрение, но им пришлось смириться. По моим прикидкам, от этого городишки до предполагаемого места размещения колонистов было 300-400 км, так что шанс встретить здесь кого-нибудь из соотечественников был заметно выше, чем там, где я отыскал Ванду. Вдруг я еще кого-нибудь найду. Однако я меньше всего предполагал, что этот кто-нибудь найдет меня сам. Чтобы не привлекать лишнего внимания, я вошел в город в компании. Это было несложно. Подождал в зарослях у дороги, пока мимо меня не проследовал небольшой караван из 3 повозок. Догнал, завязал беседу с попутчиками. Мужички были небогатые и волокли повозки сами, так что, когда я предложил помощь, ее приняли. Мужички были здешние, везли шкурки на обмен. Я представился охотником за динозаврими яйцами, которому захотелось посмотреть мир. Мужички о такой профессии слыхали и сразу прониклись ко мне небывалым почтением и перестали удивляться тому, что я путешествую один. Кстати, откуда у меня такой неординарный пояс? А, охотничий трофей. Ну да, ну да. Тому, кто не боится бескрайнего моря и громадных ящеров, опасаться каких-то львов, тигров и нехороших людей даже как-то неприлично. Да он их как орешки. Ящеров мужички видели. Умахаим. О последних было сказано с почтительным придыханием. Развивать тему я не стал. Стравил попутчикам пару баек о земле динозавров. Меня, в свою очередь, попочивали сказкой о 6-руком чудовище, обитающем в реке и повелевающем крокодилами. Натуральное вранье. Но мужичков можно оправдать тем, что в моей истории они тоже не поверили. Из лесу мы вышли лучшими друзьями. Мне поведали о том, где готовят самую вкусную рыбу и дают на время самых сдобных женщин. Об опасностях городка я тоже был предупрежден. Назидательную историю о человеке, который вечером польстился на бесплатную выпивку, а утром проснулся чужой собственностью, мужички повторили трижды. Еще в городке могли избить и ограбить. Правда, мои попутчики полагали, что ко мне это не относится. Вряд ли кто-нибудь рискнет напасть на такого, как я. А если и рискнет, ну туда ему и дорога. Может, это будут как раз те нехорошие парни, которые год назад ограбили одного из моих попутчиков. Таможни в городке не было, стражи тоже. Зато был рынок, на котором имелись бодрые молодые парни с такими же топориками, как у людей закона на ярмарке у озера. Поклажа моих попутчиков была проинспектирована и стала чуточку легче. Следует признать, что аппетиты у здешних мытарей были довольно умеренными. На меня и вовсе не обратили внимания. Пока шкуроторговцы обустраивались и выкладывали товар, я прошелся по рынку и почти сразу же обнаружил очень любопытные предметы народного творчества. Матрешки. Продавец, типичный абориген, заметив интерес, немедленно начал обольщать меня невероятными магическими возможностями игрушек. Мол, если такую приобрести, то мало того, что женщины мои будут необычайно плодовиты, по 7 детей у каждой, так еще и мои оплодотворительные возможности возрастут пропорционально количеству вложенных одна в другую фигурок. Матрешки были сделаны довольно топорно, а вот расписаны вполне прилично, так что я ни на секунду не усомнился в их происхождении. «Я хочу, чтобы их было 10!» Я продемонстрировал растопыренные пальцы. «И чтобы они были потолще!» «Есть такие?» Таких не оказалось. Однако продавец угадал во мне серьезного клиента и пообещал, что завтра все будет. Дальше просто. Осталось только проследить, где проживает абориген. Невысокий, тощий парнишка. Черноволосый и смуглый. Встретя такого на дороге, никогда не опознал бы земляка. Сидит себе парень на бревнышке посреди двора и тихонько работает по дереву. Но резал он, что характерно, тех самых матрешек. Вот и продукция рядом, и заготовки, и пара пацанят местных сидят на корточках, напряженно наблюдают, как из-под резца тянется длинная желтоватая стружка. А резец, между прочим, не из дешевых. Бронза, а не камень. Вид у паренька был самый что ни на есть аборигенистый. Однако я сразу понял, что не ошибся. Он напевал на русском языке. Песня была мне незнакома, но это было неважно, поскольку он пел на чистом русском языке. Я остановился у символической оградки. Пока я разглядывал, как бы подать ему знак, он уже сам сообразил, что к чему. Один быстрый взгляд, потом еще один более пристальный, и парнишка снова уткнулся в работу. «Мы не знакомы, мы не знакомы», — пропел он на тот же мотив, не поднимая головы и продолжая резать чурочку. «Встреча у речки напротив дома, этой же ночью, как только стемнеет, и помешать нам никто не сумеет». Такая вот игривая песенка. «Разумеется, я пришел». «Меня зовут Михаил Михайлович Говорков», — сказал паренек, не поворачивая головы. «Хотя, с учетом сложившихся обстоятельств, можно просто Михаил Михайлович». «Молодец, Михаил Михайлович», — похвалил я, присаживаясь рядышком на теплый песок. «Отличный у тебя слух». «Это не слух», — белые зубы блеснули в темноте. «Это дар». «Вот как?» Только и смог выдавить я. «Совсем маленький», тут же уточнил мой новый знакомый. «И школу одаренных я не заканчивал, так что пользы от моего дара сейчас немного, но его хватило, чтобы узнать земляка», добавил он не без гордости. «Как тебя зовут?» «Владимир». «Владимир!» Он словно покатал мое имя на языке. «Вовка, значит, ты из разведчиков, верно? Ты догадался или опять почувствовал?» «Догадался, я тебя не помню, а поскольку память на лица у меня отличная, то это может значить только одно. Ты не часто бывал в городке». «Так и есть», — подтвердил я. «Кроме того, ты жив и свободен», — продолжал Говорков, «а это значит, что в лесу ты не пропадешь. Я вот сбежать так и не рискнул». «И что помешало?» — поинтересовался я. «Боялся не прокормиться?» «Да нет, это как раз ерунда. Сам знаешь, тут манго, бананы прямо в лесу растут, как в Эдемском саду. Да только хищники здесь точно травку не щиплют. И был бы лес нормальный, а то джунгли. Хотя, как видишь, мне тоже жаловаться не на что. Сытый, пьяный, даже приглолублен». «В каком смысле?» – не понял я. «В прямом. Супруге хозяйской понравился». «А что хозяин?» «Да, у них тут с этим просто. Народу, сам видишь, немного. Нормальное обновление генофонда, так что не жалуюсь. Другим-то меньше повезло. Кто за оружие схватился, всех тогда перебили. Ты бы точно схватился, сразу видно. Так что тебе здорово повезло, что в ту ночь в городке не был». «А что было?» – спросил я. «А что ты знаешь?» «Ничего. Ты второй из колонистов, кого я встретил». «А кто был первым?» «Ванда, геолог». «Ее помню», — кивнул Михаил Михайлович. «Беленькая такая, красивая. И где она сейчас?» «Умерла», — сухо произнес я. «Ее убил оборотень. Местные их Махаим зовут». «Черт!» — в руках Говоркова хрустнула палочка. «Так они еще и оборотни». «А что ты о них знаешь?» – быстро спросил я. «Достаточно», – буркнул Михаил Михайлович. «Люди для них, как для нас, куры. Что мы, что местные, людоеды проклятые». «Извини, но хотелось бы поподробнее». «Это ты извини, Вовка, потому что говорить мы об этом не будем». «Почему?» «Потому что тебя там не было». «Там?» «В городе нашем, когда они пришли, ты даже представить не можешь». «Я много могу представить, Михаил Михайлович», – перебил я. «И я должен знать о наших врагах все». «Враги», – Говорков махнул рукой. «Глупости, говоришь, это как курица с тигром враждовать, как...» «Я не курица», – прервал я его. «Надеюсь, ты тоже. Рассказывай». «Да нечего тут рассказывать. Спал я. Услышал шум, проснулся. Сразу бросился к детям, а там уже эти. Махаим. Один на меня только глянул, как заряд из парализатора влепил. Все онемело, ничего не мог сделать. Даже умереть. Только смотреть, как эти едят». Парнишку скрючило не на шутку. Дар у него точно был. Слабенький эмпат. И как большинство эмпатов чувствительный и ранимый. Понимаю, почему он не хотел вспоминать. Для такого вспомнить, будто снова пережить. «Надо помочь». Я положил руку парню на шею, сосредоточился. Через минуту его отпустило. И он сумел более или менее внятно изложить, как погибла колония. То, что видел сам, и то, что рассказывали другие уцелевшие. Какое-то время их всех держали вместе, и у выживших была возможность обменяться впечатлениями. О том, что эта земля заселена, они узнали очень поздно, месяца за полтора до трагедии. До той поры все шло отлично, прекрасный климат, вечное лето средней полосы, пищи в избытке, грибы, ягоды круглый год, непуганая дичь, дикие злаки, немногим уступающие домашним культурам. Пахать, сеять не обязательно, к зиме готовиться не надо. Крупные хищники и раньше не слишком беспокоили, а когда колония немного окрепла, и вовсе откочевали подальше. Для молодых сильных парней охота на крупного зверя стала любимейшим развлечением. Словом, не жизнь, а воплощенная мечта. Колония стремительно росла, численность удвоилась, женщины рожали каждый год. Налаживалось производство, но не слишком интенсивно. Идеальные условия сделали людей ленивыми. Делали простое холодное оружие для охотников, строили дома, даже не дома, а хижины. В стране вечного лета других жилищ вроде бы и не требовалось. Беда пришла внезапно, но не мгновенно. Ушли и не возвратились три охотничьи партии. Потом была перебита артель лесорубов, заночевавших в лесу в каких-то 500 метрах от границы колонии. А колония тем временем мирно спала. Никто ничего не услышал, и что совсем уж непонятно, ничего не уловил Шудам. В то, что поблизости болтаются враги, пророк, если и вник, то уже после того, как в колонию принесли тела убитых. Если он и пытался промыслить врагов, то о результатах говорить не стал. Зато Шудам велел срочно вооружаться. Этот фрагмент истории я заставил Говоркова повторить трижды, потому что ровным счетом ничего не понимал. Восстановившийся пророк чует врага за 1000 метров, а человеческую смерть за 10 километров, и промысливает варианты будущего не хуже опытного логика интуитива. Вооружаться. Так поступил бы и я. Сейчас, когда мой дар на зачаточном уровне, да и вообще я с людьми пока не очень, а вот пророк, он стадо бегущих от пожара бизонов способен повернуть вспять прямо в огонь, а с людьми ему даже проще, чем с животными. На кой ему огнестрельное оружие? Восстановившийся же пророк – это не просто тяжелая артиллерия, это абсолютное оружие. Так или иначе, но за оставшееся время колонисты сделать ружья не успели. Не тот уровень технологии. Отлили пару пушек из сырого железа. Зато возвели чистокол, наделали арбалетов и прочих механических орудий. Если бы колония встретила врага на подступах... Ночью в город вошли враги. Несколько сотен черных аборигенов из десяток махаим. Играючи сняли дозорных, для махаим пустяки, и принялись резать всех, кто пытался сопротивляться. Опять-таки совершенно непонятно повел себя Шудам, восстановившемуся пророку. Достаточно лишь пожелать, и любой человек, не прошедший специальной подготовки, вмиг забудет о своих преступных замыслах, бросит оружие и будет, роняя искренние слезы, каяться и вымаливать прощение. Ну, допустим, махаим прикрыли бы своих от ментального воздействия, но почуять-то чужих Шудам был должен. Эти способности у пророка восстанавливаются уже на 3-4 месяц. Проклятие. Выходит, махаим даже еще сильнее, чем я думал. Какая сила нужна, чтобы полностью нейтрализовать дар и силу восстановившегося пророка? Да это все равно, что с самим мирозданием воевать. Хотя откуда я знаю, что здесь, на этой неправильной планете, действуют привычные мне законы? Чтобы понять, так это или нет, я должен принять высшее. Вернее, высшее должно принять меня. Хотя бы просто соприкоснуться. Я погрузился в собственные мысли, перестал слушать Говоркова, и тот умолк. Заметив это, я извинился и попросил Михалыча продолжать. В общем, колония проснулась, когда враги уже были внутри. Но даже тогда у колонистов были очень серьезные шансы на победу. Их было намного больше, и вооружены они были значительно лучше. Да, они не умели убивать, в отличие от аборигенов, но чтобы вогнать арбалетный болт в грудь голому дикарю, особого умения не надо. И они отбились бы, если бы не оборотни. Махаим в кашу не полезли. Они издали давили на психику, а черные резали. Оборотни вошли в городок, лишь когда всякое сопротивление было подавлено, и началось самое страшное. До той ночи численность колонии достигала почти 5000, после – меньше 1000. Убили почти всех мужчин и всех детишек. Это был ужас. Дома, в Центральной Сибири, Говорков был учителем. В колонии ему тоже предстояло стать учителем. Он был одним из самых уважаемых колонистов. Сам пророк с ним время от времени советовался. Непонятно, как Говорков не сошел с ума. С его тонким даром чувствовать гармонию и людей. Так или иначе, но Говорков выжил. Видимо, его сочли неопасным. И с ума он тоже не сошел, справился. Через какое-то время уцелевших колонистов разбили на небольшие группы и повезли на юг. Махаим к этому времени уже ушли, остались только черные. Но все равно никто из колонистов не пытался сопротивляться, все были запуганы и раздавлены. Через некоторое время Говоркова и еще троих продали аборигенам, другим, не из племени черных убийц. Всех, кроме Говоркова, оставили в городке километрах в 100 выше по течению, а его привезли сюда и подарили нынешнему хозяину. Один из купцов был его родственником, и он уже знал, что раб умеет резать по дереву. Так Говорков и жил теперь. Резал матрешек и ждал непонятно чего. И дождался. «Пойдешь со мной?» – спросил я. Михаил Михайлович мотнул головой. «А смысл? Если я сбегу, меня будут искать. Найдут, вернут обратно, накажут. Но не слишком строго, я ведь имущество», — Говорков хмыкнул. «Я не виноват. Виноват будешь ты. Получится, что ты меня украл. За это могут и убить». «Ну, убить меня непросто», — заметил я. «Тем хуже. Местные могут пожаловаться туда», — он показал на ту сторону реки. «А там кто?» «Те самые». «О как! Интересная информация. А не наведаться ли мне на тот берег, поглядеть, что там за уроды стоят?» «Скажи мне, каков твой бог, и я скажу, кто ты», написано на фронтоне школы одаренных в Новосибирске, столице нашей теократии. От воспоминания о родине на душе потеплело. «Ничего, дружище», — сказал я Михаил Михайлович, — «управимся с Божьей помощью». Тут невесело рассмеялся, Бога тут нет. «Зато есть дьяволы, и человек против них, как курица». «Далась тебе эта курица!» — в сердцах произнес я. «Хочешь, подарю тебе штаны из шкуры оборотня, хочешь?» «Да что ты болтаешь, Вовка!» — повысил голос мой соотечественник. «О них и думать без дрожи невозможно, если бы ты видел то, что видел я!» «Извини, пока не могу», — сказал я. «Через годик, не раньше. Если ты, конечно, сам об этом не забудешь. Думаю, не забудешь». Я в очередной раз убедился, что Михаил Михайлович парень сообразительный. «Что ты сказал?» — спросил он после паузы. «Я обещал тебе штаны». «Нет. Потом. Извинился, что не могу заглянуть тебе в голову. Пока». Говорков резко повернулся, ухватил меня за руку. «Ты шутишь?» «Бывает, но не сейчас». Он тут же выпустил меня, отодвинулся. «Кто ты?» – спросил он. «Хочешь, чтобы я представился по всей форме?» – мягко поинтересовался я. «Ладно». «Спасательная служба теократии Центральная Сибирь. Мастер исхода Владимир Воронцов. Друзья зовут меня Гризли, но мы, Михаил Михайлович, пока не друзья, так что зови меня Владимиром». «Мастер исхода? Здорово!» — Говорков мгновенно воспрял. «Значит, дома знают о том, что с нами случилось?» «Нет. Известно только, что Шудам погиб. Так как насчет штанов? Вовка! То есть, Владимир, ты сам видел, как оборотень убил эту девушку, Ванду, собственными глазами? Да. И ты продолжаешь шутить? Мне жаль ее, Михаил Михайлович, ответил я мягко. Мне жаль, что я не смог ей помочь, но она умерла, а мы живы. И я сделаю все, чтобы оборотни поняли. Мы не курицы. А вас, мастерах исхода, рассказывают разные чудеса, произнес Говорков, глядя на воду. Но еще я слышал, после исхода все ваши таланты исчезают. Дар слабеет, уточнил я. Мускулы и навыки остаются. Думаешь, этого достаточно, чтобы справиться с дьяволом? С дьяволом? Не знаю. А вот с Махаим наверняка. Хотелось бы верить. А ты верь, посоветовал я. Тем более я обещал тебе штаны. Когда ты с ними схватишься по-настоящему? Уже, сказал я. И что? А то сижу рядом с тобой, воплоти, заметь. А Махаим? А ты угадай. Ты его убил? Их. Не скажу, что это было легко, сказал я как можно более беззаботным тоном. Но если бы я коллекционировал шкуры, то хватило бы и на стенку повесить, и на пол постелить. А теперь пойдем. Я поднялся. Куда? К свободе, я усмехнулся. В лес? Тогда мне надо кое-что забрать. Что именно? Ножи, флягу, одеяло, запасную пару обуви, еще кое-что по мелочи. Не беспокойся, это быстро. Я приготовил все заранее, на всякий случай. Стоило Михаилу Михайловичу исчезнуть в темноте, как по песку прошуршали легкие шаги. И рядом со мной образовалась вкусно пахнущая аборигенка средних лет. «А ты, красавчик-чужак с холодных земель!» — сообщила она, погладив меня по плечу. «О чем это вы болтали с моим мальчиком? Надеюсь, обо мне?» «Почему ты решила, что я оттуда?» — поинтересовался я движением плеча, стряхивая ее руку. «А как же иначе? Ведь ты его земляк!» «Возляжем?» Она игриво шлепнула меня по ноге. «О, так сразу!» «Я тебе не нравлюсь? Не хочешь меня?» «Хочу!» Не покривив душой, признался я. «Но некогда!» «Да и ты не сможешь!» «Я?» Она не успела изумиться по-настоящему. Несильный тычок повыше затылочной впадины. И глазки ее закатились. «Грубо, конечно!» «Но что делать, если и впрямь некогда?» «Что ты с ней сделал?» Миша действительно собрался быстро. «Да ничего страшного. Очнется через полчаса без вредных последствий, разве что голова чуть-чуть поболит». «Ее нельзя здесь оставлять», — решительно заявил Миша. «Почему?» «Крокодилы!» «Подержи». Он сунул мне в руки сверток и подхватил женщину на руки. С заметной натугой. Подружка у него была сочная. Говорков шагнул вперед, споткнулся. И едва не упал. «Дай-ка!» Я отобрал у парня женщину и перекинул через плечо. И прямо на моем пути оказался тот самый торговец, которого я встретил на рынке. В руках у аборигена имелось копье, которым можно было насквозь проткнуть годовалого бычка. «Моя женщина и мой раб», — констатировал абориген, упирая копье мне в живот. «Я тебя убью». «Не надо меня убивать, я хороший», — запротестовал я и чуть сместился вправо, надавив животом на копейный наконечник. Если бы это был обсидиан, фокус не получился бы. Но клевец копья был изготовлен из дорогой бронзы, а мужик оказался крепышом и уперся как следует. Поэтому копье на глазах у изумленного хозяина превратилось в подобие тяпки. Прежде чем он успел завопить, я со словами «береги ее» вручил аборигену его прекрасную половинку. и аккуратно стукнул заботливого супруга в подбородок. Голубки легли рядышком на мягкую травку, а я поднял копье, распрямил наконечник и похлопал по плечу впавшего в ступор Мишу. «Очнись, брат! Нас ждут великие дела!» Сказать, что поселок спал, было бы ошибкой. Ночная жизнь здесь кипела и переваливалась через край. Пляски, пение, радости, плоти, через владельцев, которые иногда приходилось перешагивать. Это, да еще пара-тройка попыток втянуть нас в объятия праздника жизни, вот и все препятствия, возникшие на нашем пути. Джунгли встретили нас парой светящихся во мраке глаз и басовитым мурлыканьем. Миша вмиг покрылся потом. Не лучший способ борьбы с ночными хищниками – источать тот самый запах, от которого у любого плотоядного начинают капать слюнки. Однако я сделал поправку на его неопытность и поспешил успокоить. «Расслабься, Михалыч! Свои!» И обнял на всякий случай, чтобы у лакомки не оставалось сомнений по поводу того, кто друг, а кто закуска.